Только вот лорд Барал Иванова вздохнула, пропуская выходящих из лифта людей и инопланетян, направлявшихся к ближайшим питейным заведениям. Он был абсолютно независим и неподконтролен, по крайней мере, так ей казалось. Это был и плюс, рядом с ним до девочки было не добраться, пожалуй, и всему пси-корпусу, но в этом был и недостаток, точно тот же. Случись что, Иванова не смогла бы, по сути, ничего изменить со своей колокольни. Хотя настроен он был явно дружелюбно, практически пацифично. Лейтенант Иванова, Алиса, женщина чуть удивленно улыбнулась, осматривая шедшую ей навстречу девушку. Общение с лордом Баралом явно пошло молодой телепатке на пользу, девушка стала лучше питаться, оделась во что-то более аккуратное и качественное, чем те замызганные обноски, в которых ее нашли. Да и общее впечатление она приносила более счастливое, что ли. «Я хотела еще раз поблагодарить вас за помощь. Ты сама сделала выбор», все так же с улыбкой покачала головой женщина. «Но вы дали мне шанс и показали возможность выбора. И это лучше всего, я привыкла полагаться только на себя, а это нелегко. Да и ваше знакомство с лордом Баралом, КХМ, не такое уж знакомство», пробормотала Иванова, продолжив уже более громко. «Это было нетрудно, тем более, что другие варианты не прельщали ни тебя, ни меня. Это уж точно, Нарны». Алиса скривилась. «У тебя все хорошо?» «Да, вполне. Лорд Баал, конечно, сейчас занят какими-то своими делами, но он, по крайней мере, всегда открыт для вопросов и обеспечил меня всем, что необходимо. Я рада, что тебя все устраивает, Алиса». «Какая встреча, мадам лейтенант?» Со своей неизменной улыбкой из лифта показался как раз обсуждаемый посол Гаулдов. «Алиса, вежливый короткий поклон, все в порядке?» «Да, все хорошо, лорд Баал», девушка кивнула. «Я просто еще раз поблагодарила лейтенанта Иванову за помощь в решении моих проблем. И вам спасибо, лорд Баал», добавила Иванова, что согласились приютить девочку. «Мы уже это обсуждали», мужчина пожал плечами, «мне это не стоило практически никаких усилий», Баал окинул взглядом коридор Иванову. «Лейтенант, не составите нам с Алисой компанию?» «Компанию?» Удивленно вскинула бровь женщина, а Алиса с таким же удивлением посмотрела на посла. «В одном из заведений, летний замок, кажется, как раз сегодня будет проходить театральная постановка, посвященная одному из эпизодов вашей древней истории. Думаю, было бы довольно интересно взглянуть. Я как раз туда и собиралась, если быть откровенной», озадаченно пожала плечами Иванова. «О, какое замечательное совпадение! А ты?» Повернулся мужчина к телепатке. «Идем», улыбнулась Иванова. «В замке действительно иногда делают такие вот исторические представления, для молодежи, да и просто для любопытных. Показать, так сказать, человеческую историю давних лет. Заодно, будет любопытно сравнить с правдой», хмыкнул Баал. «Простите, а», мужчина махнул рукой, «это я так». Алиса на мгновение задумалась, но потом любопытство победило, и она кивнула, соглашаясь. А Иванова озадаченно хмурилась, переваривая последнюю оговорку посла Гаулдов, который, как неожиданно оказывается, знает, как все было взаправду на земле в столь далеком прошлом. Насколько она знала, постановка в летнем замке была посвящена древней еврейской истории и связанным с тем периодом легендам. «Все совершенно не так, как было», — недовольно проворчал себе под нос Баал. «Всего какой-то десяток другой столетий, и уже все так переврали. Ну я же говорил Ехуде, чтобы он записал инструкцию. Хоть и игрушка, но коллекционная же вещь была, а этот вандал только имя свое нацарапал прямо на руне активации». Услышавшая часть фразы Иванова замерла на стуле как статуя, ловя каждое слово. На сцене в этот самый момент показывали создание мифического голема. «О, о чем вы, лорд Баал?» – прошептала Сьюзан, наклонившись к послу. «А», – чуть рассеянно ответил Баал, продолжая с недовольно озадаченным видом смотреть представление. «Лорд Баал, КХМ, нет-нет, ничего такого, мадам лейтенант», встряхнувшись, мужчина с досадой огляделся и проворчал что-то на странном ракочущем языке, который, судя по всему, как полагали офицеры на Вавилоне, был его родным. Женщине только и оставалось, что продолжить просмотр представления и пытаться понять, о чем же говорил этот инопланетянин, какая коллекционная вещь. Как он мог говорить что-то Ехуде бен Бецалелю, ведь тот жил, черт побери, века назад, ведь не может же быть, да нет, невозможно, голем, коллекционная вещь, игрушка, и какое такое имя. Иванова лихорадочно вспоминала все, что знала из детства об истории своего народа. Галим, защитник еврейского народа, по легенде созданный из глины по образу и подобию создания богом Адама. Как же, что-то там было, табличка с именем бога, вкладываемая ему в рот. Сьюзан словно окаменела, пытаясь переварить новость, перевернувшую все ее понятия о вере и культуре. Конец интерлюдии. Глава 16. Биг Бадабам и Сиедиат Пиопли. Маленький мальчик. Интерлюдия. Иванова напряженно смотрела на показания сканеров, отображающие состояние планеты под станцией. За последние несколько часов была засечена целая серия толчков, прокатившихся по поверхности, а учитывая, что, чем дальше, тем они становились сильнее и повторялись чаще. Словом, у лейтенанта, как и у всех прочих обитателей станции, были определенные причины для беспокойства. Сейсмические толчки продолжаются, подошел к заместителю Синклер. Сейчас на поверхности тихо, с сомнением протянула Иванова, но в глубине мы еще улавливаем колебания, и они не утихают. Мы сможем что-то сделать, если что-то пойдет не так, не уверена. Я бы не беспокоилась, будь это в соседней системе, но Вавилон висит на орбите именно этой планеты. Нужно проверить, кивнул командор. Я как раз собиралась заняться этим, лейтенант, подал голос один из диспетчеров. Шаттл-1 передает, что они готовы к вылету. Хорошо, Шаттл-1, Иванова подошла к главной консоли, можете начинать исследование, но будьте осторожны. Через обзорное окно Синклер с Ивановой наблюдали, как один из шаттлов Вавилона, плавно выйдя из служебного дока, неторопливо направился в сторону планеты внизу. Поскольку Иванова еще ранее дала указание постоянно находиться на связи, из динамика доносились размеренные комментарии пилота шаттла и вторящий ему голос специалиста-космогеолога, зачитывающего для коллег показания каких-то датчиков, писавших все данные по мере приближения транспорта к поверхности. Что это было? Черт побери, двигатели отключились, управление не работает. Стоило шаттлу спуститься в атмосферу планеты и начать снижение к поверхности, как откуда-то из глубин одной из расщелин ударил широкий фиолетовый луч, отбросивший корабль в сторону. Иванова, что это было? Без понятия, но задело даже станцию. Лейтенант ошарашенно смотрела на погасшие на несколько секунд экраны терминалов и моргнувшие освещение. Центральная вызывает шаттл-1. Шаттл, вы нас слышите? Слышим, Вавилон-5. Что это было? У нас погасли все терминалы. Что это был за луч? У нас тоже все вырубилось. Было что-то вроде энергетической волны, отбросившей нас в сторону. Это пришло из глубины планеты, просто из расщелины. Ваше состояние? Подключился к разговору Синклер. Системы управления сгорели. Командор, мы не сможем вернуться на станцию сами. Если вас не затруднит, не могли бы вы прислать кого-нибудь подвести нас до дома? Несмотря на попытки пошутить, по голосу пилота было ясно, что ситуация тяжелая. Если они не смогут восстановить управление двигательной установкой, через какое-то время, крайне небольшое, шаттл просто упадет на планету. Это понимали и в центре управления станции. Высылаем две звездные фурии забрать вас. Никуда не перемещайтесь и будьте наготове. Синклер неодобрительно покачал головой на ответную подколку лейтенанта, но, однако, не удержался от хмыка. Впрочем, смех смехом, но ситуация становилась сложнее и серьезнее. Если на планете кто-то есть, черт побери, Джеффри стало как-то совсем неуютно при мысли, что на Эпсилон-3, по всем каталогам считающейся не просто необитаемой, но и вовсе непригодной для жизни, все-таки кто-то есть, или что-то. И еще вопрос, что же хуже, конец интерлюдии. Да, похоже, у оператора великой машины все стало совсем плохо. Исходя из данных, получаемых самим устройством, и перехватываемых младшими, разумеется, от датчиков на теле инопланетянина, его самочувствие ухудшалось быстро и сильно. Строго говоря, если бы он был человеком, оператор должен был отбросить коньки еще пару лет назад, с многократно остановивающимся сердцем и частично отказывающим органами особо долго не поживешь. Все, что поддерживало его, и не давало планете стереть Вавилон с лица системы, довольно совершенная и эффективная система поддержания жизни, встроенная в машину создателями. Только вот теперь даже эта система уже не справлялась. От великой машины куда-то в космос ушел мощный узконаправленный луч энергии, опознанный младшими, как специфический способ передачи информации на большие расстояния. В передаваемом с определенной периодичностью пакете данных содержался отчет о состоянии оборудования устройства, тревожный сигнал о высокой вероятности выхода из строя контролирующего элемента и запрос замены оператора. Занятно. Луч, ушедший от Эпсилона-3, был направлен куда-то в дальний уголок галактики, расположенный неподалеку от моих границ. Разумеется, даже с возможностями репликаторов за прошедшее время я не успел досконально изучить все принадлежащие мне системы, но что-то мне подсказывало, что получателя этого сигнала в галактике уже нет. Даже если они, как все местные древние, не свалили в неведомое далеко, за последние как минимум 3000 лет создатели ни разу не посещали свое творение, а значит, они или вымерли, или им наплевать. А вот с сородичами умирающего оператора нужно что-то решать. Если все пойдет, как должно, машина все равно достанется Дралу, но лишние конкуренты были совершенно не нужны. Да и вопрос, откуда именно прилетят качать права эти товарищи, от моих территорий, где и была обнаружена их система, местными технологиями ползти чуть ли не год. Впрочем, неважно, рациональнее было бы ассимилировать эту цивилизацию сразу же, как она была обнаружена. Они должны иметь координаты своих планет, а еще рациональнее было бы и вовсе заблокировать отправку сигнала устройством. Вы неисправимы, это неинтересно, мысленно улыбаюсь. К тому же, у меня все еще недостаточно данных о принципах работы некоторых систем планетарного комплекса. И с точки зрения столь обожаемой тобой логики, риск потери уникального источника информации и объекта исследований не стоит того, чтобы спешить с изучением этого устройства. Вероятность такого исхода составляет 17,2543%. Этого достаточно, чтобы так не делать. К тому же тебе известно мое отношение к столь резким изменениям событий. Ваше предзнание будущего абсурдно. Ты уже говорила, отмахиваюсь от помощницы. То, что за великой машиной прилетят ее создатели и хозяева, оценивалось крайне маловероятным событием. А исследовать ее устройство я смогу и без резкого перехвата управляющих контуров. Тем более, что текущая ситуация позволит отследить процессы настройки машины под нового оператора с другой физиологией и, возможно, получить еще немного информации о принципах работы ее управляющего интерфейса. К тому же, будет занятно посмотреть на действия человеческих кораблей в боевой обстановке. Я больше чем уверен, что Синклер уже отправил на Землю отчет по происходящему на планете внизу, и командование космофлота не упустит возможности поиграть мускулами. Тем более, если сюда прилетят мои соседи. Да и не столь важно, кто там управляет устройством, пока он не мешается под ногами. А оператор Минбарец, который заменит старого оператора, и так не был особенным любителем активно вмешиваться в происходящее, сплошная выгода, что бы ни говорила короны. Что ж, пока командование станции решает свои насущные проблемы на тему, как не дать Вавилону превратиться в горстку мусора, можно ненадолго отвлечься на собственные. Нет, разумеется, не проблемы, просто дела. Не имея требований создать что-то особенно специфическое, вроде телепатов, технология клонирования Асгардов была достаточно совершенна и эффективна, чтобы в кратчайшие сроки создать, если не целый биологический вид, то хотя бы достаточное количество его представителей. Ну, а там, что логично, сами размножатся. К тому же, я и так собирался заняться неками, как биологическим видом, почему бы и не сейчас, когда есть условно свободное время. Хрустнув пальцами, фигурально выражаясь, я взялся за доработку посчитанного младшими проекта, с тем, чтобы довести его до нужных мне параметров. Перво-наперво, брать за основу исключительно генокод земных обитателей было ошибочным решением, хоть и наиболее рентабельным, с точки зрения соотношения объема вычислительных операций к получению нужного результата. Нельзя исключать, что образцы тканей кого-то из моих творений окажутся в распоряжении местных видов, а возьми я за основу только человека и кошку, то даже земные генетики на раз это определят. Но если провал моей легенды перед землянами, по большому счету, не может угрожать моей безопасности, то вот узнай об инсценировке в Орланитине. Как мне видится, лучше до этого не доводить, чем жить в ожидании возможных сюрпризов. Потому, поступим иначе и возьмемся за увлекательный конструктор. Люди, центавриане, минбарцы, дилгары и далее по списку, так, чтобы в получившемся жгуте из хромосом никто в здравом уме не смог бы углядеть черты кого-то конкретного из обитателей этой галактики. Разумеется, даже просто создать жизнеспособный гибрид стольких видов с различной, иногда кардинально, физиологией, задача близкая к невозможности, однако я из тех, к кто может позволить себе нужные для ее решения вычислительные мощности. Но и это только начало. Однозначно необходимо предусмотреть интеграцию видов в сеть репликаторов, генетические модификации нервной системы, повышенная производительность мозга и, конечно же, всесторонняя аугментация. Ведь сеть репликаторов уже достигла в галактике того уровня информационной насыщенности, который ни один, даже сильно модифицированный органический мозг просто не выдержит. Следовательно, делаем интегрированные в нервную систему вычислительные центры, служащие как точкой контакта, так и фильтром между коллективом репликаторов и сознанием органика, отсеивая только разговорную часть. Все равно неки не смогут участвовать в текущих вычислительных процессах, постоянно протекающих в фоновом режиме в сети. Да и не для того я их делаю. Значит, разрабатываем структуру мозга так, чтобы для этих имплантов было место изначально, не требуя постороннего вмешательства в организм. Ну и то же самое с остальным телом, боевые импланты, повышающие живучесть юнита, вещь отнюдь не бесполезная. И только уже под самый конец имеет смысл заняться внешностью. Итак, самцы будут представлять собой типичных кошколюдов особо брутальной версии, все вариации представителей семейства кошачьих в качестве базы, короткий мех всех возможных в природе расцветок, повышенная реакция, сила, выносливость, усиленные чувства. Что еще? Черты лица и тела, ближе к человеческим, никаких звериных морд, хотя уши и хвост обязательно будут в наличии, как и когти на пальцах рук. А вот с женской частью вида будет чуть интереснее, если уж неки, то они должны быть красивыми. Изящные и гибкие, никакого меха, кроме как на ушках и хвосте, кошачьи глаза, расцветки волос, все возможные по здравому смыслу, повышенная выносливость и ловкость, когти на пальцах есть, но более аккуратные, чем у самцов. Хаем, обоим полам, мурчальник и иногда пробивающиеся инстинкты далеких предков и более ярко выраженную реакцию на мяту и валенку. Да, однозначно, заранее предчувствую, какими комментариями и красочным взглядом одарит меня короны, когда увидит этот проект, но, это же неки, нелогично тратить ресурсы на различную номенклатуру с одинаковым функционалом. Унификация, залог прогресса и развития, нахохлившись над пакетом с печеньем, заявила короны, мельком подглядев за моими действиями. Делать расу гермафродитов или предусматривать однополое размножение, еще более нелогично. Запуск в серию двух полов потребует разработки двух комплектов верхней и нижней одежды, поведенческих парадигм, общественных и политических механизмов, андроид отправила в рот очередную печеньку. А еще, шерсть на спине, это неэстетично. В случае встречи местных с представителями нового вида будет иметь место непонимание и психологическое отторжение такой структуры общества и биологических особенностей, парирую доводы помощницы. При всей язвительности и заложенной в нее любви к подколкам, корона действительно служила в некотором роде моим логическим «я», заметно упрощая и делая мои планы более практичными. Поэтому, прислушиваться к ее мнению, тем более высказанному столь настойчиво, я был просто обязан. Такой исход встречи вероятен на 68-311%. Однако, Лиладан тоскливо заглянула в опустевший пакетик. Даже для представления коренным жителям галактики нет необходимости по-настоящему создавать представителей обоих полов. Твое предложение, поскольку ваша склонность к аморальному поведению совместно с послом Моллари уже известна среди персонала станции. Корона сделала театральную паузу, буквально напитанную язвительностью и неодобрением. Будет вполне логичным для стороннего наблюдателя тот факт, что, подбирая обслуживающий персонал для своей резиденции, вы озаботились сугубо эгоистичными целями и взяли с собой только самок этого вида, КХМ. Тем более, тогда женскую версию можно сразу вводить в разработку и прогонять тестовые испытания. Корона достала из сумочки шоколадку и захрустела оберткой. Это позволит выявить непредусмотренные ошибки, и только потом приступить к созданию мужской половины вида, внеся в женскую корректирующие изменения, да и времени на калибровку будет больше. Плюс тестовая партия одного пола в любом случае обойдется дешевле, чем неудачная разработка неунифицированных единиц. Посчитав беседу законченной, девушка с крайне сосредоточенным видом встала с дивана и, выбросив по пути пакет от печенек в утилизатор, направилась в свою комнату, где, насколько мне было известно, она хранила запас сладостей и напитков к ним на черный день. Что ж, пробежавшись еще раз по требуемым параметрам, я все-таки внес те изменения, которые предложила помощница, экономия энергетических и материальных затрат действительно была довольно существенной. Так что, проверив, не забыл ли я что-то важное, отдаю команду младшим на пересчет и составление генетической карты вида. Хоть и небольшое, но время это займет. Все-таки простое клонирование и создание живого организма по фенотипу – это несколько разные уровни трудозатрат. Интерлюдия. Все прежние исследования и сканирования не обнаружили на Эпсилоне 3 признаков жизни или каких-либо автоматических систем, покачал головой археолог, отвечая на вопрос командующего станцией. Ни на поверхности, ни в глубине планеты. Доктор Тасаки, но ведь ракеты не могли взяться из ниоткуда. Так я и не отрицаю. Именно поэтому нам нужно продолжить исследование. Командор, мы должны вернуться вниз и все выяснить. Вы позволите? Получив согласный кивок от Синклера, мужчина встал и, обойдя стол командора, склонился к терминалу. Через несколько секунд на одном из обзорных мониторов на стене появился снимок поверхности планеты, явно сделанный с шаттла исследователей. Это увеличенное и обработанное компьютером изображение сектора 14. Мы успели его сделать как раз перед атакой на шаттл. Я ничего особенного не вижу, озадаченно произнесла Иванова, подходя ближе. Явно, что тут есть расщелина, но никаких признаков жизни. Погодите, сейчас археолог нажал несколько кнопок, увеличивая изображение на экране и обводя рамкой белый росчерк. Это одна из первых ракет, которыми в нас стреляли, и она явно вылетела из-под поверхности планеты. А это расщелина естественного происхождения или нет, задумчиво уточнил Синклер. Трудно сказать, равновероятно, что это рукотворное образование или, что она появилась после одного из землетрясений. Но тогда, вы полагаете, что это древняя оборонительная система чего-то, которая внезапно включилась? Иванова напряженно смотрела на экран. Это самый напрашивающийся вывод. Пожал плечами археолог. А какова глубина этой расщелины? Это интересный вопрос, командор. Согласно нашим данным, ракета выпущена с глубины в 5 миль. Так что, там определенно что-то есть. Что-то очень ценное, раз ради него создали такую оборону. Благодарю вас, доктор. Это стоит обдумать. Археолог коротко поклонился и быстрым шагом покинул кабинет. Что вы обо всем этом думаете, лейтенант? Там может быть все, что угодно. Начало Иванова. Любое возможное оружие, как и то, о чем мы даже представления не имеем. Так что, женщина пожала плечами, пока мы не узнаем больше, я буду считать это угрозой для Вавилона 5. Согласен, вздохнул Синклер. Но это может быть также и ситуацией первого контакта, что здорово осложняет ситуацию в целом. Нужно спуститься туда и все проверить. Довольный улыбающийся до ушей Ланда Моллари шел по коридору станции, насвистывая себе под нос какую-то навязчивую мелодию, прилипшую к нему в одном из кабаков развлекательной части станции. Ох, остановившись у лифта, посол потянулся всем телом и блаженно вздохнул. Жизнь прекрасна и удивительна, чтобы на этот счет не думал мистер Гарибальди, пытаясь отравлять мне жизнь своей кислой физиономией. Помогите мне. Вздрогнувший центаврианин чуть не выронил бокал, привычно лежавший в руке, посередине коридора, прямо перед послом, стояла полупрозрачная фигура неизвестного инопланетянина. Говорившему было явно очень плохо, это Ланда мог понять даже не будучи врачом. Но откуда он тут взялся, в конце концов, как из воздуха появился? Помогите мне, прошу вас. Фигура со страдающим выражением лица прижала руки к груди, явно с трудом сохраняя вертикальное положение. Нервно оглянувшись, центаврианин сглотнул, как всегда, когда нужна охрана или медики, ни одного из них рядом нет. Только что-то случается, как станция словно вымирает. Мистика, да и только. Незнакомый инопланетянин покачнулся, явно собираясь упасть там же, где стоял Иланда, не задумываясь, дернулся вперед, чтобы подхватить помощь, и пролетел сквозь фигуру, в тот же миг растворившуюся в воздухе, как его и не было. Проклятие. Или мне пора прекращать пить, или на Вавилоне снова творится какой-то бред. Морга Тобереги. А день был такой хороший. С трудом подавив дрожь в руке, Ланда Моллари еще раз оглянулся и, не обнаружив ничего нового, чуть дерганной походкой направился дальше в сторону лифта. Конец интерлюдии. Планету под станцией лихорадило все сильнее и чаще, что вызывало закономерный кипиш среди персонала Вавилона. В графике полетов даже появился внеплановый вылет шаттла, направляющегося вниз, на планету. И черт побери, на нем собираются лететь Синклер и Иванова. А я думал, Это только в старых сериалах вроде «Звездного пути» на опасное или сомнительное задание отправляются всегда капитан, первый помощник и глава службы безопасности, иногда прихватывая с собой главного инженера. Да, я был чуть лучшего мнения о здравомыслии командора. «Лорд Баал, можно войти?» В коридоре перед дверью переминалась с ноги на ногу Алиса. «Да, Алиса, проходи», открывая дверь. «Что-то случилось?» «А, да нет», девушка помотала головой. «Просто, если у вас есть время, я хотела бы чуть больше узнать, а в чем именно будут заключаться мои обязанности в ответ на предоставление убежища на территории Империи Гаулдов. Вы говорили про сканирование мозга». «Да», киваю, улыбаясь и приглашая девушку сесть в кресло. «И также я говорил, что в этом нет ничего особенного, просто несколько датчиков приблизительно вот такого, показываю пальцами, размера, крепящихся на голову. Ну и тебе придется при этом проводить сканирование, чтобы датчики могли уловить, как именно твой мозг это делает. Но, все-таки мне не дает покоя, что это запрещено. Ведь именно из-за этого пси-корпус выслеживает телепатов, чтобы избежать несанкционированного сканирования. Как я уже говорил, речь не идет о глубоком сканировании, чтении мыслей, которое, действительно запрещено законами земного содружества. Другое дело, считывание поверхностное. При таком воздействии телепат, насколько мне известно, может увидеть только сиюминутные мысли, причем очень яркие эмоции, отношение к собеседнику, говорит ли он правду, словом, ничего действительно важного и секретного. К тому же, откидываюсь на диване, речь идет о законах Земли. В нашей империи такого запрета не существует, да и всегда можно нанять специального человека, чтобы он работал с тобой в паре. Ой, Алиса вдруг вскочила на ноги, удивленно глядя куда-то мне за спину. «Лорд Баал, кто это такой?» «Хм», девушка пристально смотрела в угол комнаты, хотя все датчики и средства наблюдения говорили мне, что в помещении никого кроме нас не присутствует. «Что, как вам помочь?» «Лорд Баал, вы видите, а я не видел. Ни в одном из спектров излучения в комнате никого постороннего не было. Ни массы, ни полевых взаимодействий, ничего. Это не кто-то из теней, не варланец. Хм, галлюцинация, возможно. Даже телепаты не застрахованы от такого. Хммм, великая машина внизу в очередной раз вздрогнула, сотрясая планету, хоть и не столь сильно, чтобы зацепить станцию на своей орбите. И в тот же момент младшие внутри конструкции отследили активность в одном из блоков устройства, отвечающего за связь. Любопытно. «Нет, Алиса», медленно произношу, поворачиваясь обратно к девушке, «я не вижу тут никого, кроме нас. Но как же, вот же он, просит помощи, ему явно плохо». «Ой», Алиса осеклась, «а теперь он пропал, лорд Баал, что это такое было? Со мной что-то не так?» «Нет, думаю», задумчиво поглаживаю бородку, «что с тобой все в полном порядке. Скажи, а как выглядело существо, которое ты увидела?» «Я, ну, инопланетянин», начала девушка, «явно очень старый, хотя это только предположение. Морщинистое безволосое лицо, одет в простую, ничем не примечательную одежду, и ему было плохо. Он просил помощь, а потом он исчез». Взгляд телепатки был преисполнен коктейлем из сострадания, жалости, испуга и неуверенности. «Вот как», оглаживаю бородку, «ты не против, если я сам посмотрю?» «Посмотрите», непонимающе моргнула девушка. «О, ничего страшного», встаю с дивана и подхожу ближе, «хоть мы и мыслим в разных плоскостях, но я могу временно соединить наши разумы напрямую и посмотреть твои воспоминания. Обещаю, что ограничусь именно нужным моментом». «А, ну если вы так говорите, что мне нужно делать?» «Ничего, просто посиди смирно. В первый момент, возможно, будет небольшой дискомфорт, но это быстро пройдет. Готово?» Алиса немного дерганно кивнула, после чего я поднял руку и без паузы вставил ее в лоб. Подключение к высшей нервной системе человека заняло меньше секунды. В этом плане телепаты не отличались от остальных. Удостоверившись, что состояние девушки в норме, я выделил часть вычислительных ресурсов, создавая для нас персональную область диалога, свободную от информационного присутствия других репликаторов. «Ой, где мы?» Открывшая глаза телепатка в шоке оглядывала окружающее пространство, бесконечную равнину, составленную из базовых репликаторных блоков, нейтральное марево небо над головами и сине-черные грозовые тучи на горизонте. Больше вокруг ничего не было. «Что это, лорд Баал?» Продолжая оглядываться, удивленно спросила Алиса. «Это мой разум. Вернее, та его часть, которую ты можешь осознать, пожимаю плечами, на самом деле мы все еще находимся в посольской каюте, а все это, обвожу пространство рукой, не более, чем ХМ результат работы сознания, невероятно, но, тут все, как настоящее, девушка присела на корточки и прикоснулась к полу под ногами, и в то же время, я понимаю, что это нереально, то, во что верит разум, улыбаюсь, для разума является реальностью, а теперь, если ты не против, давай все же посмотрим, что ты увидела. Алиса, снова поднявшись на ноги, кивнула, выжидательно глядя на меня. В следующее мгновение пространство вокруг плавно изменилось, чтобы уже через секунду представлять собой посольскую каюту Вавилона, в которой неподвижно сидели наши двойники. «Ой», снова произнесла телепатка, когда изображение задвигалось, а мы услышали только что происходившую беседу. «Это невероятно. Вот, останавливаю воспроизведение», подходя ближе к полупрозрачной фигуре, появившейся в углу комнаты, «его ты видела?» «Да, это он, ХМ. Послушаем, что он хотел сказать. Помоги, помоги мне, пожалуйста». Сцена снова ожила, и инопланетянин заговорил, с трудом удерживаясь на ногах и явно испытывая сильную боль. «Любопытно, это действительно оператор великой машины. Все это время он находился в специальном устройстве, подключавшем его тело к интерфейсу управления. Значит, и это, пусть пока что и косвенно, подтверждалось тем, что я не видел его в каюте, что общался он с обитателями станции при помощи телепатических проекций. А учитывая особенности репликаторов, великая машина просто не видела мой разум. Но вот Алиса, будучи молодым и практически необученным телепатом, должна была практически светиться в ментальном плане, легко улавливаясь на фоне общей массы обитателей Вавилона. «Лорд Баал», Алиса оторвалась от разглядывания оператора великой машины. «А, кто это? И почему я его видела, а вы, нет? Полагаю, все дело в том, что он общался с тобой при помощи телепатической проекции, создаваемой в твоем мозгу. Поэтому, я просто не воспринял его ХМ-послание. А насчет того, кто это, вздыхаю, обходя полупрозрачного оператора по кругу, это причина того, что планета под нами разваливается, дотягиваясь сотрясениями до Вавилона, а командование станции чувствует себя столь неуютно. Но, Алиса непонимающе посмотрела на меня, это, так сказать, управляющий элемент, оператор великой машины, устройство, построенного одной древней расой там, внизу, указываю пальцем в пол, и он, судя по всему, уже очень стар, в чем и состоит главная беда. Без оператора великая машина идет в разнос. А вы можете ему помочь, лорд Баал? Со смесью надежды и испуга подалась вперед девушка. Ведь мы, тут, над планетой. А он, к тому же, просил помощи. Увы, нет, развожу руками. Проблема великой машины не в технической неисправности, она в том, что умирает оператор. И что, мы ничего не можем поделать. Почему же? Как только кто-то займет его место, все станет по-прежнему. А, быть может, вы, нет, Алиса, с улыбкой качаю головой, даже опуская все детали, если оператора назначит империя, усмехаюсь, боюсь, ваши цивилизации воспримут это слишком ХМ-остро. Но, что нам тогда делать? Подождем. Насколько я знаю, командор Синклер вместе с лейтенантом Ивановой в курсе ситуации, и они, будучи крайне ответственными офицерами, делают и сделают все, что необходимо для разрешения кризиса. Девушка замолчала, напряженно хмурясь. Что ж, привлекаю ее внимание, я увидел то, что хотел. Возвращаемся в реальный мир, а, да-да, думаю, да. А что мне нужно делать? Завершила фразу Алиса, уже сидя на прежнем месте в моей каюте и видя меня, отходящего к дивану. Интерлюдия. Звено Дельта, будьте наготове, мы снижаемся. По нашему сигналу, цель на глубине 10 километров. Стрелять? Пока мы будем входить в атмосферу. Шаттл 1, вас поняли. Вы уверены, командор? Иванова покосилась на Синклера, в этот момент сосредоточенно проверявшего показания приборов шаттла и готовившего его к входу в атмосферу. Уверен, лейтенант. Мужчина улыбнулся и, ухватившись поудобнее в штурвал, резким виражом направил корабль вниз. «Командор!» — вскрикнула Иванова. «Ракеты! Дельта огонь!» В то же мгновение висевшие на высокой орбите истребители Вавилона открыли прицельный огонь вниз, уничтожая на подлете ракеты, выпущенные системой ПКО, и сбивая ей же прицел с шаттла. «Надеюсь, что Тасаки был прав, когда говорил про 5 миль глубины. Почему?» — в голосе лейтенанта чувствовалось нешуточное напряжение, а взгляд женщины был прикован к приборной панели и показаниям сенсоров. «Нам понадобится минимум 2 мили на торможение», — оптимистично ответил Синклер, — «если мы, конечно, ни во что не врежемся. Самое время, командор, самое, черт побери, время о таком подумать. Все будет в порядке, Иванова, не первый раз за штурвалом». Дальше было уже не до разговоров, потому что шаттл нырнул в черный провал расщелины, а Синклер, включив мощные прожекторы, пытался затормозить корабль и обогнуть все выступающие вокруг скалы. На сканерах чисто. Вокруг только скалы, командор. Там должно что-то быть, мы еще не спустились до конца. Надеюсь, Тасаки был прав. Будет очень глупо, если мы слетаем сюда. Стойте, командор, там что-то есть. Где? 2 километра вниз, вон, в скале. По-моему, это шлюз. Да, точно, это шлюз. Заходим. Сориентировавшись, Синклер повел шаттл в указанном лейтенантом направлении, где действительно виднелось кольцо подсветки вокруг отверстия в скале. Пройдя через недлинный коридор, они оказались в обширной пещере, в которой были смонтированы несколько посадочных площадок, точно так же подсвеченных по периметру. Что снаружи? Гравитация 0,75 земной, Иванова вывела на дисплей показания, атмосфера на 90% состоит из углекислого газа. Без дыхательных масок не обойтись. Признаки жизни? Никаких. Похоже, мы единственные живые существа тут. Что неудивительно, вздохнула женщина. Хорошо, значит, пора прогуляться наружу. Вооружившись и надев маски, люди двинулись к выходу из шаттла. Снаружи было довольно прохладно и все вокруг говорило о том, что комплекс был заброшен уже давно, сотни, если не тысячи лет назад. Но, что удивительно, он не производил впечатления нерабочего, на стенах ровно светились панели указателей с надписями на неизвестном языке, а вдоль одной из стен шел ряд кристаллов, смутно напомнивших Джеффри Синклеру элементы минбарских компьютеров. Хотя эти кристаллы были крупнее и более древние. «Похоже, мы тут не первые гости. Смотрите, командор!» Раздался глухой из-за маски голос женщины, указывающий лучом фонаря в дальний угол ангара, где, завалившись на один бок, стоял инопланетный корабль. Судя по состоянию внешнего покрытия, пестревшего обширными пятнами ржавчины, стоял он тут чудовищно давно. Даже при невооруженном взгляде Синклеру было очевидно, что это корыто уже не то, что не взлетит, в него даже заходить нельзя, чтобы не рисковать падением на голову чего-то тяжелого. Давненько он тут, но, похоже, это не хозяева. Материал стен, пола, прочих конструкций, совершенно чистый, никаких следов прошедшего времени, кроме пыли. А этот проржавел почти насквозь, явно менее совершенная технология. А вот, похоже, и хозяева. Синклер указал фонарем еще чуть дальше на лежавшие на полу тела. Из-за специфической атмосферы, практически полного отсутствия микроорганизмов и холода, труп превратился практически в мумию, больше усохнув, чем разложившись. Хотя отсутствие шлема или дыхательной маски на нем заставляло задуматься. Непонятно. Быть может, он задохнулся? Посмотрите, командор, на нем нет ни шлема, ни дыхательной маски, ничего. Я даже не представляю, какой организм мог бы дышать углекислым газом. Ну, кроме растений. Да уж, задумчиво протянул мужчина. А я что-то не вижу у него листиков и веточек. КХМ, будем осторожны, мало ли, что его убило. А вот и еще один, через пару десятков метров Иванова снова остановилась, поведя фонарем вниз. Стоп, а вот тут уже причина смерти очевидна. Смотрите, командор. Синклер, остановившись четко рядом с лейтенантом, присел на корточки. У стены, прислонившись к поддерживающей потолок балке, полусидел такой же инопланетянин, как и видимый ранее, но в данном случае он явно умер не от естественных причин, прожженные отверстия в груди говорили об этом достаточно явно. ХМ, Синклер повел фонарем по коридору впереди, не нравится мне этот коридор, очень не нравится. Думаете, тут ловушка? Не знаю, но тут что-то однозначно не так, проверим. Мужчина подобрал с пола небольшой камень, когда-то упавший с каменного потолка, и, подбросив его в руке, расслабленно метнул вперед по коридору. Едва камень коснулся пола в первый раз, как из скрытых в стенах бойниц ударило множество лазерных лучей, перечеркнувших все пространство между потолком и полом на протяжении 10 метров. «Реагирует на давление на пол», — предположила Иванова, чуть вздрогнув и невольно отступая на шаг назад. «Проверим еще раз», — командор, что-то прикидывающий в уме, подобрал сразу несколько камней и, встав рядом с лейтенантом, примерился к коридору, и, раз, камень пролетел чуть дальше, чем раньше, но он повторил судьбу своего предшественника, едва коснувшись пола, кусок породы активировал ловушку, и лазерные лучи добавили подпалин на стенах. 1, 2, 3, 4. Мужчина снова бросил камень вперед, с тем же результатом. 1, 2, 3. Бросок, и ничего не произошло. Камень, как упал, так и остался лежать на полу примерно посередине коридора. 3 секунды, удивленно посмотрела на Синклера Иванова. Ловушка перезаряжается 3 секунды, похоже на то. Смотрите, в 10 метрах стены уже чистые. Добежим? Думаю, да, сэр. Тогда будьте наготове. Бросаю. Последний камень полетел вперед, запуская ловушку, а Синклер принялся считать. 1, 2, 3. Двое офицеров Вавилона рванули вперед, стремясь уйти из простреливаемой зоны коридора, так и не заметив под самым потолком тускло отблескивающего серебристым металлом паучка, наблюдавшего за происходящим все это время. Конец интерлюдии. Глава 17. Ушки захватят мир. Кошки. Кошки – это хорошо. Любитель кошек. И все-таки они это сделали. Командующий станцией и его заместитель, лично, полетели на планету внизу, без поддержки или какого-то ни было плана, просто наобум. Черт побери, я думал, такое, реально, бывает только в старых космооперах про доблесть, пафос и превозмогание бравых земных космолетчиков над невзгодами неизведанной вселенной. Впрочем, некоторые зачатки здравого смысла у командора явно присутствовали, поскольку официальный доклад на Землю об обнаруженной на планете технологии существующих проблемах отправлен все-таки был. ХМ, командор с Ивановой, побродив по переходам внизу некоторое время, все-таки добрались до центрального помещения, где обитал оператор великой машины. Причем, насколько было заметно из информации, поступающей от младших, инопланетянин их чуть ли не за ручку вел к себе, отключив все внутренние ловушки после первой, и скоординированно закрыв нужные двери в переходах. Иначе, насколько я знаю карту переходов комплекса внизу, люди могли пару лет только выход из ангара искать, не то, что в самое сердце конструкции добраться. Лорд Баал, раздался после звукового сигнала от двери голос посла Делин. Мадам посол, даю команду на открытие двери и встаю навстречу Минбарке. Чем обязан вашему визиту? В каюту с всекшним приветственным поклоном вошли Делин и еще один минбарец, с любопытством и некоторым удивлением оглядывающие убранство моих покоев. Учитывая их тягу чуть ли не к аскетизму, интерьер в стиле Гаулдов должен создавать сильное впечатление. Позвольте представить, лорд Баал, Делин улыбнулась, это мой давний учитель, наставник и друг, Драл. Он прибыл на Вавилон с дружеским визитом и я провожу ему экскурсию по станции. Делин, широко улыбнулся будущий оператор великой машины, ты каждый раз меня представляешь так, словно мой визит это как минимум официальное обращение кого-то из Серого Совета. Я уже не могу навестить свою ученицу, КХМ. Прошу прощения, чуть смутилась Минбарка. Драл, это лорд Баал, посол Межгалактической Империи Гаулдов. Я много слышал о вас, вежливо склонил голову мужчина, а еще больше, о вашей необычной помощнице. Хотя не уверен, что все эти слухи могут быть правдой. Надеюсь, мы не отвлекли вас ни от чего важного, нисколько улыбаюсь, в ответ окидывая Драла изучающим взглядом. Большая честь для меня познакомиться с наставником посла Делин. Будущий сосед с планеты внизу был старым, вернее, не так, он выглядел старым и уставшим от жизни, хотя реально, насколько мне известно из медицинской базы Вавилона по минбарцам, до старости мужчине было еще достаточно далеко. Значит, проблема или в болезни или, что более вероятно, в тяжелых испытаниях, выпавших на его долю в последние годы, что заставили переосмыслить жизненный путь и разочароваться в его текущем направлении. Любопытно. Аделин, получается, такими знакомствами не просто показывает своему наставнику, чего добилась и как она тут живет, а еще и пытается его расшевелить, вернув Драйлу интерес к дальнейшей жизни. Да, пожалуй, великая машина и великая цель в этом вопросе придутся как нельзя лучше. А я-то гадал, с чего вдруг он так уцепился за возможность стать запчастью, потеряв по сути возможность покидать этот уголок космоса во плоти. И как вам, Вавилон? Вежливым жестом приглашаю гостей садиться на диван, проходя к кухонному уголку. Пристрастие короны к вкусняшкам уже начинало казаться глупой шуткой, но, тем не менее, в моей каюте стабильно имелся внушительный запас разнообразной выпечки и сладостей, а заодно, нескольких сортов чая или его аналогов, широко продававшихся в торговом секторе станции. «Шумное место», – неодобрительно покачал головой Дрел, переглянувшись с Дилин. «Хотя, возможно, это не такой уж и недостаток, просто я привык несколько к иному». «Понимаю», – киваю, поставив поднос с тремя чашками и тарелкой печенья на столик, «но такое место, на мой взгляд, крайне положительным образом характеризует земное содружество». «Увы», – Дилин с достоинством передала одну из чашек другу, взяв вторую сама, хоть это и может прозвучать высокомерно, но без тщательной дипломатической работы Минбара после войны люди не скоро задумались бы о строительстве такой станции. Главное, что задумались бы, пожимаю плечами. «Скажите, лорд Баал», — Драйл замялся, подбирая слова, — «а как с этим обстоит в вашей империи?» «Хаэм», — вопросительно вскидываю бровь. «Государственное образование, как ваше, которое занимает столь огромную территорию», — Минбарец сделал глоток чая, — «должно испытывать огромные трудности в поддержании порядка и здравомыслия в удаленных уголках. А если уж вы по-прежнему продолжаете расширение своих границ?» «Разумеется», — киваю, — «вопрос включения в состав империи новых территорий или новых видов достаточно непростой. Многие цивилизации недостаточно развиты для вступления, другие не желают этого сами. За тысячелетия истории империи Гаулдов нам удалось отработать достаточно надежную схему, не дающую государству разваливаться на части. Надеюсь, мое любопытство не слишком назойливо?» «Не переживайте», — улыбаюсь, — «беседа за чашечкой чая не самый плохой способ отлынивать от скучных посольских обязанностей. Тем более, что корона со многими из них отлично справляется и сама. КХМ, и как же вы определяете, кто достоин вступления в империю, а кто нет?» «О, есть огромное множество параметров, которым претендент должен соответствовать. Множество условий. На первый взгляд, их можно сильно обобщить, чтобы понять, стоит ли вообще цивилизация того, чтобы на нее обращать внимание. Самое очевидное, — поглаживаю бородку, откинувшись на спинку кресла, — это требование отсутствия внутренних распри. Невозможно строить какие-то договоренности с видом, если вид не может прийти к согласию сам с собой». «Я понимаю», — кивнул Дрел, явно что-то напряженно обдумывая. «В нашей истории были периоды, когда разные части нашего народа больше думали о сиюминутной наживе и личном благе, чем об обществе. Я думаю», — ободряюще улыбаюсь, — «через такое проходит все в нашей вселенной. Главное — перебороть этот недостаток раньше, чем он разрушит цивилизацию. То же самое можно сказать и о так называемом стремлении самоутвердиться. Беру с блюда на столе маленький круассан и отправляю в рот. Если говорить по существу, то стремление к захвату и владению ресурсами, равно как и стремление зримо возвыситься над окружающими, — это все составные части инстинкта самосохранения, формирующегося на заре формирования самой цивилизации. В условиях, когда разум только формируется, а вид постоянно вынужден сражаться за существование, естественный отбор проходит только особи с определенным набором, если так можно выразиться, поведенческих шаблонов. Постепенно эти шаблоны укореняются в генокоде и становятся врожденными инстинктами. И на первых этапах развития цивилизации они действительно полезны, так как помогают носителям выжить и преуспеть там, где лишенный их индивид потерпел бы поражение. Корона, севшая на диван с планшетом в руках, пододвинула мне чашку чая, и я ее с благодарным кивком принял. Проблемы начинаются позже, а именно в тот момент, когда цивилизация выходит на уровень, позволяющий преодолеть естественный дефицит ресурсов и опасности окружающей среды. «Это должна быть весьма развитая цивилизация», — осторожно заметила Дилин. «Отнюдь», — делаю глоток чая. «На самом деле, как правило, этот рубеж оказывается преодолен еще в эпоху паровых двигателей, но», — щелкаю пальцами, — «тут-то и начинают проявляться проблемы, диктуемые устаревшими поведенческими шаблонами. Имея ресурсы, при оптимальном использовании которых цивилизация способна полностью обеспечить всем необходимым любого члена общества, она начинает создавать искусственный дефицит, так как наиболее успешные члены этого общества не в силах побороть инстинкты, которые и привели их к успеху, и всеми силами начинают строить такую систему управления, которая с максимальной отдачей удовлетворяла бы эти самые инстинкты. Иными словами, ресурсы изымаются из общего доступа и присваиваются теми, в ком наиболее ярко выражены стремления зримо возвыситься над окружающими, даже несмотря на то, что ни для личного выживания, ни для выживания вида это уже не требуется. Ресурсы становятся не инструментом, а самоцелью, как наркотик, что изначально разрабатывался для облегчения состояния пациентов во время тяжелой операции, а потом стал использоваться только ради чувства эйфории, которое он приносит, возбуждая определенные химические реакции в организме. Думаю, Драйл переглянулся с Дилин. Я понимаю, о чем вы, и каким же образом это преодолевается. Любопытно, Драйл, похоже, по-настоящему заинтересовался беседой, оживившись и даже как-то просветлев лицом. Аделин только сидела, пила чай и чему-то улыбалась. «Меня что, действительно используют в качестве психоаналитика? Интересно, они сразу ко мне пришли, или сначала Минбарка по прочим послам прошлась? Энди, как представлю себе Коша на моем месте? И Лиланда, БРРР, есть разные методы достичь такого объема ресурсов, что даже искусственными методами общества не получится от них изолировать. Вариант очень долгий и ненадежный, инстинкты сами по себе отмирают очень неторопливо, к тому же всегда существует опасность катастроф, способных лишить цивилизацию изобилия, и тогда прежние поведенческие шаблоны вновь проснутся. Еще можно пойти путем осознанного вытравливания из себя ставших негативными черт путем массовой программы воспитания и создания такой формы управляющей системы, которая не позволит добиваться успеха тем, в ком означенные инстинкты наиболее ярко выражены. Кстати говоря, на Земле не так давно пытались пойти этим путем, но допустили несколько серьезных ошибок, в частности, неверно поняв, с чем именно необходимо бороться. В результате, носители вредоносных парадигм быстро приспособились, поднялись на вершину системы и обнулили ее работу, попытка провалилась. Также, насколько я могу судить, Минбар сейчас тоже идет по этому пути, и достаточно успешно. Отвешиваю гостям уважительный поклон. А какие есть методы? Вновь переглянувшись между собой, спросили минбарцы в лице Делин. Прямое вмешательство в генокод, например, пожимаю плечами. Дело рискованное, бывает, что такие эксперименты приводят к гибели цивилизации, но если соблюдать должный уровень осторожности и предусмотрительности, то результата можно добиться наиболее быстро. С качествами, правда, там сложнее, делаю еще один глоток, вытравливая вредные поведенческие парадигмы, можно случайно задеть что-нибудь нужное. Впрочем, перечислять слишком долго, если же говорить в целом, то само вступление в империю не ограничивается только двумя вариантами «да» или «нет». Вид может быть перспективным в своем развитии, но свернувшим куда-то не туда. В таких случаях мы иногда позволяем себе предложить его представителям свою помощь, включить в состав империи в роли вассала, чтобы в дальнейшем, когда они будут готовы, дать им сделать осознанный выбор. То есть вскинулась Делин с некоторым напряженным удивлением. В некоторых случаях вы, как бы это сказать, возвышаете вид, занимаетесь, как сказали бы люди, прогрессорством. Нюансов куда больше, но да, можно сказать и так, киваю. Несколько технологий там, пара подсказок здесь, и вот, уже заметен качественный скачок в развитии, на пороге которого они до того топтались пару веков. Разумеется, далеко не всегда такой кредит доверия оправдывает себя, вздыхаю с толикой грусти. Из самых свежих могу припомнить два вида, которым наша помощь не пошла на пользу. Они не смогли окончательно решить свои внутренние проблемы и в итоге практически уничтожили сами себя. Провал миссии, качаю головой, как ни посмотри. До меня доходили слухи, напряженно произнесла Минбарка, якобы вы сделали земному содружеству подарок в виде какой-то технологии. Получается, да нет, позволяю себе рассмеяться, посол Делин. Это была моя личная инициатива, просто, их корабли, с такой фантазией, рождая такие прекрасные произведения искусства, и делать такие ужасные корабли, им не хватает изящества, а ведь они имеют перед глазами замечательные примеры, к примеру, вас, отвешиваю легкий поклон обоим собеседникам, или тех же Нарнов. Надеюсь, мой вопрос не покажется вам слишком нескромным, но... Мужчина помолчал. «Вы так сильно похожи на человека. Мне было бы крайне любопытно узнать, как такое вообще возможно. Совпадение, полагаю, пожимаю плечами. С другой стороны, учитывая разницу в возрасте наших видов, вопрос, кто на кого похож, довольно забавный. Если продолжать мысль, то между мной и человеком отличий во много раз больше, чем сходств. А наш вид зародился в совершенно другой галактике, уважаемый Драйл, и насчитывает многие миллионы лет развития. Как и у любой цивилизации, известной вам, наша история хранит в себе взлеты и падения, длительные периоды мира и развития, но и такие же периоды разрушительных войн и катастроф. Все это повлияло на нас, как влияет и на вас. Если переходить к частностям, доливаю гостям чая из небольшого заварочного чайника, то мы довольно долго живем, обладая отличной приспособляемостью к окружающим условиям. Например, я, хоть и пью с вами этот чудесный напиток, и получаю от процесса огромное удовольствие, но совершенно не нуждаюсь ни в пище, ни в воздухе и, признаться, не знаю болезни, которая могла бы хоть как-то навредить представителям моего вида. В каюте воцарилась напряженная тишина, а минбарцы неуверенно переглядывались между собой. Не на каждые вопросы стоит получать ответы. Да, интересно, они меня тут богом, вдруг, считать не начнут? Нет, маловероятно, конечно, но шок, это по-нашему, однозначно. Я вот, к примеру, не знаю, а едят ли что-нибудь в Орланцитине. Ну вот, то есть, они вроде как древние расы. Я смутно помню, что те же варланцы являются полуэнергетическими существами, но вот нужно ли питаться, дышать, ведь их скафандры это больше маскировка, чем необходимость. А тут кто-то вроде меня открыто заявляет, что не ест, не пьет, не дышит, но сидит вот тут рядом и спокойно беседует за чашечкой чая. Интерлюдия. Шаттл командора прошел защитный периметр. Сэр, превосходно, облегченно выдохнул Гарибальди, напряженно следивший за происходящим с Синклером и Ивановой по показаниям датчиков и сканеров станции. Проследите, чтобы входящая воронка, оборвал его диспетчер. Пусть подождут, как выйдут. Шаттл принимаем вне очереди. Сэр, это большой корабль. Что? Гарибальди вывел на экран расшифровку сигнала прибывающего корабля. За чертовщина. Тяжелый крейсер земного содружества, Вавилон 5 вызывает крейсер. Что вам надо? Мы не просили помощи. Знаю, Вавилон 5, на дисплее появился бравого вида темнокожий мужчина, явно капитан прибывшего корабля, но помощь вы все равно получите. Я Элли Спирс, капитан крейсера Гиперион Космофлота Земли. Я принимаю на себя командование, будьте готовы, Вавилон, и принимайте нас. Пирс отключился, оставив Гарибальди возмущенным такой бесцеремонностью и наглостью. Как я ненавижу такие дни, тяжело вздохнул мужчина, массируя виски. Дайте Гипериону коридор и организуйте приемку гостей, но только после того, как сядет командор с Ивановой. Так точно, пальцы оператора забегали по клавишам. Джефф будет очень недоволен, проворчал себе под нос Майкл, бросив взгляд на пока еще далекий крейсер, и быстрым шагом покинул мостик. Шаттл командора должен был прибыть на станцию лишь немногим раньше Гипериона, но времени предупредить Синклера и дать ему возможность подготовиться к встрече должно было хватить, а все из-за гребаной бюрократии. Гарибальди никогда ее не понимал и терпеть не мог. Вот и сейчас, результаты работы сенсоров станции, в которых была и телеметрия кораблей, спасавших незадачливого ученого-археолога, автоматически пошли в плановый отчет, который Синклер просто не мог не отправить на Землю. Ну как не мог? Мог, конечно, как и поправить в нем любые моменты. Но кто бы мог представить, что из-за планеты внизу поднимется такой кипиш? Командор. Гарибальди успел перехватить Синклера как раз, когда тот шел из медицинского отсека в сторону своей каюты. Что еще случилось, Майкл? Устало выдохнул мужчина, расстегивая верхнюю пуговицу кителя. Я видел крейсер на подходе к станции, кого там еще принесло. Это Гиперион. Пирс, что ему? Подожди, на лице Синклера отразилось обреченное понимание грядущего веселья. Военный крейсер земного содружества около дипломатической станции. Совет живой поднимет. Гарибальди в ответ только скривился, быстрым шагом отправившись следом за командором. С этой точки зрения он ситуацию пока что не рассматривал. Как-то упустил этот нюанс, оценил прилет корабля с позиции толпы бравых солдат, которые цивилизацию месяцами не видят, и которым только и дай воли, что забухать в кабаке и поприставать ко всем встречным особям женского пола чуть красивее кикиморы. КХМ. А ведь еще была и другая сторона. Вавилон был своеобразными нейтральными водами, станция, построенная на деньги Минбара руками земли, пусть и принадлежала фактически земному содружеству, но по всем понятиям международного космического права она была нейтральной территорией. И поэтому, любой заход в эту систему военного корабля, любой из раз, считался актом агрессии, если не поводом для развязывания войны, то, как минимум, отличной темой сочного скандала. Да, были исключения из этого правила, но они вступали в силу или после обширных ритуально-дипломатических плясок, или в случае наличия у прилетающего корабля повреждений, требующих срочного ремонта. И что-то подсказывало, что тут ни одним из вариантов и не пахло. «Я переговорю с капитаном», — Синклер снова застегнул китель, стараясь придать ему более приличный вид. «А вы с Ивановой оповестите, будьте добры, советы Лигу, чтобы не было недоразумений. Скорее всего, они захотят собрать говорильню, но так мы хотя бы не влезем в скандал. Они потребуют участия в исследованиях нашей находки». Наверняка, мужчина поморщился, заходя в открывшиеся двери лифта, но с этим пусть у министров головы болят. «Сделаю», — кивнул Гарибальди, сворачивая к другому лифту. «У вас тут уютно». Пирс довольно хмыкнул, поворачиваясь от экрана, на котором крутили рекламную информацию о станции, в сторону вошедшего командора. «Комфорт, как дома, даже сад есть. Моему экипажу отдых не повредит. Я ознакомился с вашим приказом, капитан Пирс». По лицу Синклера было очевидно, что присутствию военного он был абсолютно не рад, только вот он ничего не объясняет, а только запутывает. «Мы шли к Веге, когда поступил сигнал из штаба космофлота. Приказано было прибыть на Вавилон и принять командование». «Чей приказ?» «Бюро планетарной безопасности. Они сообщили о вашем открытии на Эпсилоне-3. Возможно, речь идет о революции в технике. Вы только подумайте, какие научные и военные перспективы это открывает перед Землей». «А да», — скептически поморщился командор, — «отличные перспективы. Капитан Пирс, я не мог не отправить официальное сообщение домой, и вы это понимаете, но я вас уверяю, мы справляемся и сами. Сейчас», — пожалуй, улыбнулся Пирс, — «но это ведь нейтральный сектор, и все галактические государства в равной степени могут заявить права на планету. Что вы будете делать, если у станции вдруг вынырит крейсер Нарнов? А Минбара? Мой долг сделать так, чтобы приоритет на исследование остался закреплен за Землей, задерживать чужие поисковые партии и защищать вас, когда инопланетники сообразят, что именно вы тут нашли, и что делиться с ними не собираемся. Вы хоть знаете, чем чревата ситуация?» «Я знаю», — недовольно проворчал Синклер, — «что ситуация оставалась под контролем, пока вы не пригнали сюда свой летающий боевой утюг. Баал тогда такого не сказал, но», — Синклер был уверен, — «именно такой эпитет читался тогда во взгляде посла Гаулдов. И именно теперь вопросов не избежать. Вы первые прилетели в нейтральный сектор на военном корабле. Демонстрация силы и серьезности наших намерений необходима, командор Синклер. Раз мы теперь здесь, провокации от соседей будут менее вероятны. Каково состояние пленного?» «Больной», — выделил слово голосом мужчина, в медицинском отсеке. «Без сознания. Припугните его. Может, демонстрация силы решит и проблемы с его состоянием, командор». «Это вам не пограничный мир каменного века», — резко оборвал Пирса командор, чье терпение уже было на исходе, «где достаточно поиграть мускулами, показать большую пушку, и все выстроятся по струнке. Это дипломатический объект, нейтральная, мать ее, территория, тут нельзя действовать наскоком. Вы хотите повторение истории с Драззи?